Глава 22. И ему это почти удалось. Ночь прошла спокойно, и только в предрассветных сумерках второй пост чирикнул тревогу. Все-таки тренировки сказываются. И в лучшую сторону. Дежурный по костру, услышав сигнал, тихонько дотянулся до нас с Митяевым и командиров групп, а те, в свою очередь, легкими тычками разбудили остальных. Никто не вскакивал, не шумел, все бесшумно взяли оружие на изготовку, рассредоточились и всматривались в отступавшую темноту. Тлеющие головешки в ямке сверху, стараясь не греметь, накрыли заранее приготовленным куском кровельного железа, оставив маленькую щель. Двое казаков по кивку Митяева еле заметными тенями выскользнули наружу. Через минуту один вернулся. Со второго поста заметили кого-то в лесу. Думают, что человека три, не больше. Сидят у опушки, смотрят на деревню. Выходить, наверное, боятся. «Гансы бы так себя не вели», — шепчет Михалыч. «Пошлем группу?» «Давай, но брать только, когда из леса выйдут. И пошли пару в обход посмотреть, не идет ли кто за ними». Минут через 10 терпение у лесных обитателей кончилось, и они, пригнувшись, попытались прокрасться мимо фольварка в сторону деревни. Далеко, естественно, не ушли. В зыбком рассветном свете было видно, как внезапно за их спинами возникли фигуры в балахонах-лохматках. А вот дальше нас ожидал сюрприз. Двоих казаки спеленали сразу, даром что один нес штыковую лопату с обгоревшим черенком, у другого в руках был немецкий штык-нож. Упали на землю и больше не поднялись. А вот с третьим получилось не так гладко. Он будто спинным мозгом почуял момент нападения, дернулся в сторону, и атакующий казак пролетел мимо, напутствуемый пинком в копчик. Неизвестный одним движением развернулся навстречу второму, подкатился и подбил противника. Но и встать уже не успел. Подоспевший первый боец прыгнул ему на спину и жестко провел удушение. Второй, пользуясь ситуацией, моментально достал бечевку для вязки, приготовленный кляп, и через 10 секунд все было закончено. К нам подбежал Егорка. «Командир, взяли троих. Вроде на наших похожи. Гриня с Мишкой их караулят. А так, все чисто». У стены лежали три человека, связанные по рукам и ногам. «Ну, это Гриня умеет. По моему знаку, он с казаком поднимает крайнего, ставит на колени. Потом протягивает мне отобранный штык от маузера и шепчет. В карманах и с голенищами у всех пусто. Шепчу в ответ. Достань кляпы. Разговаривать будем». На меня в неярком утреннем свете смотрит заросший, всклокоченный до черноты грязный мужик в изрядно излохмаченной солдатской форме русской армии. «Так, а ведь мы все в балахонах, формы не видно, карабины немецкие. А вот на всякий случай проверим их на вшивость. Делаю знак рукой тихо Михалычу и начинаю спектакль. «Вер зин зи русише швайне? Кто вы такие, русские свиньи?» И смотрим на реакцию. Собеседник широко раскрывает глаза, полное отчаяние, судорожно глотает. «Так, товарищ в ступоре. Второй, весь какой-то округлый и мягкий даже с виду, лежит на земле и дрожащими губами что-то шепчет. Похоже, отче наш читает. Глаза плотно зажмурены, сильно боится». «Твою ж, опять немчура проклятая!» Это уже третий, которого заломить сразу не смогли. Внешне самый опрятный, в смысле видно, что следит за одеждой, даже сапоги почище, чем у других. Лет 30-35, коренастый, плечистый, спутанная и нечесанная борода, фиолетовый синяк на одной скуле, большая ссадина на другой, хотя мои его по лицу не били. Пронзительный злой взгляд. Столько ненависти в глазах я никогда не видел. Похоже, не засланцы. Добро, меняем язык. Ну, доброго вам утречка, славяне. И теперь 6 изумленных глаз смотрят на меня, аж стыдно немного стало. Михалыч приходит на выручку и принимается за допрос. «Ты кто такого будешь, мил человек? Откель здесь взялся? И что делаешь?» «Бомбардир-наводчик 6-й батареи 77-й артиллерийской бригады Савелий Малышев. Из плена я бегу. Трое нас. Сначала убежал с десяток, да немцы по следам собак пустили. Мы-то ручьем в сторону ушли, а остальных порешили, наверное». «Когда и где это было?» «Да, дня 3, как тому назад. А где, не знаю. Шли на восход, отсыпались в лесу. А вы кто будете? Вы ж наши, российские. А вот это тебе знать пока не обязательно. Ты посиди, отдохни малость, а я с другим побалакаю. Гриня, давай второго, который вам всем чуть не навалял. Ты кто будешь?» «А человек я русский буду. Только вот не знаю, кто вы есть. И как вам обращаться, тоже мне неведомо». Пора брать дело в свои руки, больно уж норовистый собеседник попался. Весь напрягся, будто пытаясь порвать путы. «А не боишься так разговаривать с русским офицером? За такое можно и под суд загреметь». Собеседник даже оскалился по-звериному. Такое ощущение возникло: с волком, загнанным в угол, разговариваю. «Вот этого силой не возьмешь. Скорее в глотку вцепится. Умирая, но зубов не разорвет». «Не вижу я тут офицеров. Каких-то мужиков в дерюшках вижу. А более никого». «Стоять!» Это я уже казакам, которые собрались поучить вежливости грубияна при помощи сапог. Пока он не связанный был, не сразу его одолели. А теперь уж чего силу показывать. Неторопливо расстегиваю свой балахон, показываю погоны. «Этого достаточно? Теперь будем разговаривать?» «Встал бы во фронт, ваше благородие, да руки-ноги связаны. Стрелок 2-й роты 1-го батальона 53-го сибирского полка Семен Игнатов. Вместе с ними из этапного лагеря бежал». «Это тебя в лагере так разукрасили? Германцы?» «Не-а, не только. Свои тоже постарались. За то, что своровать у ранитых одежку да сапоги не дал». «Я так подозреваю, им не меньше досталось. Руки-ноги не ломал, жить будут, паскуды». «Ладно, Гриня, развяжи их и давай третьего сюда. Уже намолился за это время на год вперед, наверное». «Ваше благородие, обозный ездовой 6-й батареи 77-й артиллерийской бригады Платон Ковригин». «Да не ори ты так, всех немцев в округе перебудешь. Тебя же обратно в плен и заберут». «Не, никак не можно нам в плен. Уж, очень уж там плохо. Мы лучше к своим». «Он со мной с одной батареи, ваше благородие», — поясняет бомбардир. «Нас тогда 5 осталось». «Так, добрые молодцы, голодные наверняка. Митяй, твои сегодня кашеварят, добавь одну банку тушенки. Им на 3 и чаю побольше заварите. Завтракаем и идем дальше». Обращаюсь к бывшим пленным. «Сразу много не дадим, а то с голодухи наедитесь, потом животами маяться будете. Все кусты по дороге обгадите. Да и ганцы по запаху без всяких собак след возьмут». Ели быстро, но без суеты. Михалыч отдал новеньким запасную ложку, и они по очереди быстренько прикончили банку диетического продукта из говядины. Ковригин чуть ли не до блеска вылизал ложку. Потом, глядя голодными глазами на казаков и скорчив умильно жалкую физиономию, попытался выконючить еще кусок сухаря, но сибиряк его приструнил. «Платошку, уймись! Сейчас набьешь пуз до отвал, потом и помереть от обжорства помогешь. Я такое в тайге видел, как с голодухи мужики на заимке нажирались, потом от заворота кишок богу душу отдавали. Тоже так хочешь? Терпи. Вон, а, чай пей». «Семен, а ты сам откуда родом будешь?» «Я-то сам, ваш брось, из Томской губернии, родом из села Колпашево». «Ух ты, земляк, значит, я тоже томич». «Доводилось, про ваше село слышать говорили, богато живете». «А чё не жить-то, земля щедрая? Обь да кеть рядом, тайга вокруг богатая. Рыбу артельно ловили, опять-таки к вам в Томск везли. Опять же кедровый орех, ягоды, грибы. На охот ходил с малолетства. Как 10 годков минуло, меня батя стал в тайгу с собой брать. Заимка у нас своя была. Лося, медведя добывали, пушного зверя били. К нашему разговору стали прислушиваться. А в армию как попал?» «Бать меня женил 5 лет назад. Женка моя с Новониколаевска. Там мы поселились, а когда война началась, меня как запасного и мобилизовали. В сентябре 14 года отправили на фронт, а 2 ноября первый бой приняли, который чуть последним не оказался». Семен испытующе смотрит на меня, потом решается говорить дальше. «Извиняйте, ваш бродь, за правду. Командир наш, полковник Свешников, выгнал всех в атаку в чисто поле. Без артиллерии, без разведки, как коров на пастьбу. Германцы нас из пушки накрыли, до окопов германских дойти даже не успели. Сам-то командир в окопе командовать остался. От полка за 3 дня человек 300 строевых осталось. Свели нас в роту, да в соседний 55-й временно отправили. Потом уже пополнение прибыло, снова мы полком стали. Только вот офицеров старых осталось всего 4. Остальных сразу из школ прапорщиков прислали». Он зло сплюнул на землю и опять взглянул на меня. «Молодых да зеленых, пороха не нюхавших. Не горячи, земляк, я понимаю, плен, побег, но начальство судить не наше с тобой дело. А к немцам-то как попал?» «Охотников в разведку выкликали. Я и пошел. Языка взяли, да, когда обратно ползли, сумел он под люк тряпку изо рта вытолкнуть и на помощь позвать. На нас немцы навалились, не сумел отбиться. Вот в лагере и оказался. Там с Савелием и Платошкой сошелся. Потом, когда разговор пошли, что в Германию повезут, бежать решили. Ну а дальше с вами повстречались». Новое место дислокации организовали на другом краю леса, примыкавшего к фольварку. Нашли поляну с небольшим ручейком метрах в 50 от края массива, выставили дозорных, затем я собрал всех оставшихся для постановки задачи. Слушаем все сюда и смотрим на карту. Через полчаса первая пятерка выдвигается для наблюдения к железнодорожной станции. Гриня, как следует проверь своих. Я и Андрейка идем с вами. За пулеметчика остается Федор. Остальные ждут нас здесь до утра. Михалыч, если мы не придем к рассвету, уводишь группу дальше вот в этот лесок, там ждете нас до обеда. После продолжаете рейд самостоятельно. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Дальше. Устрой новеньким банно-прачечный день, в смысле, пусть отмоются. Приведут себя в порядок, ручей рядышком. С 3 сторон не виден, а со стороны дороги пошлешь пару человек в секрет на время купания. Пусть смотрят за ними и за дорогой. Оборачиваюсь гостям. Ваш выход из лагеря запрещен. Мы вам верим, но это необходимая предосторожность. Даже до ветру вдвоем ходить. Понятно? И уже Митяеву. Посматривай за ними постоянно. Береженого Бог бережет. Все понял? Вопросов нет, командир. Ну, тогда мы пошли.